Дело не просто в ребенке, а, ну, в этом ребенке. Он убийца, Белла. Посмотри на себя. Нет, просто я слабая, я человек. Но я обязательно справлюсь, Джейк, обещаю. Ой, да хватит. Заткнись, Белла. Можешь родить своему кровопийце эту тварь, но меня не обманешь. Ты прекрасно знаешь, что тебя ждет смерть. Она смерила меня злым взглядом. Не знаю. Хотя и волнуюсь, конечно. Волнуется она, процедил я. Тут Белла охнула и схватилась за живот. Моя ярость сразу исчезла, будто свет выключили. Все хорошо, задыхаясь, выдавила Белла. Не бойся. Я ее не слышал. Она случайно стянула футболку на бок, и я в ужасе уставился на ее живот. Он словно был покрыт огромными кляксами темно-фиолетовых чернил. Белла увидела мой взгляд и тут же прикрыла живот футболкой. «Просто он очень сильный!» — воскликнула она. Кляксы были синяками. Я чуть не подавился, вспомнив слова Эдварда о том, что оно причиняет ей боль. От ужаса я сам немного спятил. «Белла!» Она услышала перемену в моем голосе и подняла на меня смущенный взгляд. «Белла, не делай этого!» «Джейк, послушай меня. Не надо перебивать, хорошо? Просто выслушай. А что если... Что? Что если не зацикливаться на этом? Что если ты послушаешься Карлайла и выживешь?» «Я не...» «Я еще не договорил. Допустим, ты выживешь. Тогда можно начать все сначала. Тут не получилось, так попробуй еще разок». Белла нахмурилась и потрогала место соединения моих бровей. Несколько секунд она разглаживала мой лоб, о чем-то думая. «Не понимаю. Что значит «попробуешь еще разок»?» «Любой ребенок от...» «Да», — перебил я ее. «Любой ребенок от него будет таким же». На ее уставшем лице еще сильнее проступила растерянность. «Что?» Ответить я был не в силах. Какой в этом толк? Я никогда не смогу спасти ее от самой себя. И никогда не мог. Белла заморгала. Видимо, все поняла. «О, ты что, Джейкоб, думаешь, я убью этого ребенка и заменю обычным? Искусственное осеменение?» Она не на шутку разозлилась. «А зачем мне ребенок от чужого человека? По-твоему, нет никакой разницы? Любой сойдет?» «Я не чужого имел в виду», — пробормотал я. Белла наклонилась ближе. «Что ты хочешь сказать?» «Неважно, Белла». Она подозрительно нахмурилась. «Это он попросил тебя об этом?» Я помедлил, удивившись ее сообразительности. «Нет». «Конечно, он». «Нет, правда». Ничего про искусственное осеменение он не говорил. Ее лицо разгладилось. Она утомленно откинулась на подушке и, не глядя на меня, промолвила. «Ради меня он готов на все, а я причиняю ему такую боль». «Но о чем он думал? Что я променяю этого малыша?» Белла погладила живот. «На чужого?» Последние слова я не разобрал, а потом она умолкла. У нее в глазах стояли слезы. «Не обязательно причинять ему боль», — шепнул я. От этих слов у меня во рту жгло, как от яда, однако я понимал, что так мне, возможно, удастся ее спасти. Хотя шансы все равно 1000 к 1. «Ты можешь его осчастливить, Белла? По-моему, он в самом деле сходит с ума. Честное слово». Она будто и не слушала меня, только покусывала губу и гладила свой побитый живот. Так продолжалось несколько минут. «Интересно, Каллины далеко? Слышат ли они мои жалкие попытки образумить Беллу?» «Не от чужого, говоришь?» — пробормотала Белла. Я вздрогнул. «Что именно тебе сказал Эдвард?» «Ничего, Он надеялся, что ты меня выслушаешь.